Маленькая каютка была душной и темной. Ее дверь была прорублена перед самым отплытием Грифона. А потом 2 дня и 2 ночи эта каюта служила прибежищем пленнику. Теперь он сидел в углу, завернувшись в одеяло, когда вошли Уолли и Нанджи. Забвение непереносимо для людей, привыкших к уважению и власти. Лицо его осунулось, глаза запали, а вдоль губ пролегли глубокие складки. Тонкие волосы его были взъерошены, и все же ему были созданы неплохие условия по масштабам мира. Оля знал это по личному опыту. «Мы в Касре», — сказал ему Оля. «Сбор не поднял паруса. Ты победил?» «До этого еще слишком далеко. Если согласишься последовать за нами на борт Сапфира, мы предложим тебе ванну и чистую одежду. Конечно, не ту, что была на тебе раньше. В твоих одеждах заключена колдовская сила, как ты знаешь. Таким образом мы обезвреживаем тебя». Ротанкси хмуро кивнул. «А что будет потом?» Надменность выразилась в сухости заданного вопроса, который звучал почти патетически. Старик теперь взирал на них, прислонившись к стене. Оли взялся за веревку. «Будь я проклят, если знаю. Постараюсь держать тебя на привязи. Я никогда не думал, что мы сумеем захватить седьмого». Он усмехнулся. «Позиция тебе, я надеюсь, очевидна. На одном берегу колдуны, на другом воины. Знаменитый Шансу носится вместе со своей разношерстной бандой из одного лагеря в другой, сея хаос в обоих. Если ты постараешься продать меня с аукциона, думаю, результатом будет скорее недовольство воинов, которые обвинят колдунов в попытке прибрать меня к рукам». Колдун всматривался некоторое время в его лицо, потом поднялся. «Сомневаюсь», — сказал он. «Берешь ли ты взятки?» Уолли вспомнил о могуществе полубога и улыбнулся. «Нет, даже если ты преподнесешь мне весь мир. Я представлю, конечно, тебя как моего пленника. Но клянусь на мече, тебя не ждут пытки, и унижение твое будет наименьшим из возможного для пленников. И если ты предпочитаешь жизнь смерти, ты не будешь вредить нам». «То есть я должен предать самого себя? Ты дураком меня считаешь, Шансу?» Уолли пожал плечами. «Я не могу дать никаких конкретных обещаний, потому что моя собственная жизнь висит на волоске. Но если сделать так, как я говорил, мы еще можем надеяться на победу. И вы собираетесь ввергнуть меня в такую опасность? Остужены ли ваши угли?» «Сбор теперь переместился в храм», — объяснил Уолли. «Я представлю тебя воином и потребую лидерства». Колдун с подозрением взглянул на него. «А что потом?» «Потом», — воскликнул Нанджи, — «воины обвинят его в предательстве. Ему придется защищать свою честь с оружием в руках, и он убьет его». «Вижу», — Ротанкси с сомнением взглянул на обоих. «И чьим же пленником я стану, когда умрет Шансу?» «Моим», — заверил его Нанджи, — «но я умру следующим. Тогда ты перейдешь к сбору. Счастливо оставаться, милорд». Шлюпку их у знакомой пристани встречал старый и усталый жрец шестой. Уолли, выбравшись на гладкие доски, протянул руку Тамияна, остававшемуся внизу в лодке. «Капитан», — сказал он, — «если не я, не Нанджи, посмотри тогда за Джией и Виксини, и спасибо тебе за все». Брови Тамияна поднялись, сдвинув его корабельную метку на лбу куда-то под волосы. Он замахал руками. «Что приготовить тебе на обед, милорд? Я скажу Лине». Уолли улыбнулся и отправился вслед за нетерпеливым жрецом. Путь пролегал через хорошо знакомую трапезную, потом между двумя полуразрушенными зданиями, мимо старого ледника и покинутых часовен, заброшенных загонов, жилых корпусов, через когда-то прямые дорожки, заросшие вездесущим кустарником. Путь лежал громаде самого храма, и скоро они вошли в его тень. Потом неприметная маленькая дверка и бесконечные темные коридоры. Издалека послышалось пение, и их проводник приложил палец к губам. Он отворил дверь, очень медленно, и пение стало громче. Это был скорее большой альков, чем маленькая комната. С одной стороны вход в нее закрывала парчевая занавесь, за которой лежал неф храма. Отсюда можно было наблюдать, оставаясь невидимыми. Оля остановился и стал смотреть. Остальные стояли рядом. Первое, что он подумал, как мал храм Касра по сравнению с великим строением Ханна. Потом он разглядел людей. Слева от него стояла цепочка седьмых в голубом. За ними, на приличествующей дистанции, ряд шестых из 40 человек. Дальше пятые в красных килтах. Больше 1000 человек. Были еще среднеранговые, но виднелись только их головы и рукоятки мечей. Впечатления же толпы не создавалось. Кроме воинов в храме находились и не имеющие мечей. Геральды, лакеи, оружейники, менестрели и, возможно, представители города. Справа лицом к богине стоял Хор, бесконечно тянущий, то убыстряя, то замедляя свой диссонансный мотив. Скульптор изобразил сидящую женщину в длинных одеждах с распущенными волосами. Голубые пятна проступали на камне, создавая впечатление экземы на теле богини. Гора даров была большой, но она не могла даже и сравниться с храмовыми сокровищами хана. Главные двери, конечно, должны были находиться в передних арках, позади стеклянных витрин, разбитые участки которых изнутри светились яркими пятнами, достаточно большими, чтобы через них можно было разглядеть реку и реги Вул за ней с дымками вулканов. Между Олли и этими дверями стояли воины. Напротив себя он видел еще одну парчевую занавесь, скрывавшую, по-видимому, другую дверь. Еще одна должна быть за идолом. Потом он увидел Баарии, одиноко стоящего в стороне. По правилам он, наверное, должен был находиться прямо перед седьмыми во главе армии. Вместо этого он стоял в дальнем ее конце. Это выглядело несколько странно. Но при этом он оказывался напротив Оли. Скорее всего, жрецы под контролем Ханакуры выказали ему таким образом свое благорасположение. Видимо, Кадуинси легко поддавался чужим влияниям. К счастью, отсутствие Ханакуры говорило о том, что он занят где-то со старшими жрецами, обеспечивая действия с их стороны. Баарий выглядел далеко не таким слабым противником, как хотелось. Может, ему не пришлось заниматься фехтовальной практикой в последние дни так много, как у Оли. Но он был также лишен и необходимости плавать в сумасшедшем доме Грифона. И тут Оли ощутил, как он устал. Киваникси стоял с другими седьмыми. Рука его была перевязана. Оли оглянулся на свою собственную команду. Колдун, застывший гримасой на лице, стоял со связанными руками. Нанджи держал его за другой конец веревки, пытаясь бодро улыбаться. Нанджи утверждал, что у них ничего не получится. А он был всегда прав, когда оценивал воинов. Тана настояла на своем присутствии, и Катанджи тоже был, конечно, здесь. Маленький и худенький, он широко улыбался. Черные глаза его при этом мрачно сияли. У Катанджи в руках был маленький кожаный мешочек. Оли догадался, что это самоцветы, его несчастная добыча изги. Если Нанджи отдал этот неприкосновенный запас брату, значит, он не надеется пережить этот день. Церемония должна была уже подходить к концу. Невидимая за спинами старших молодежь начинала перешептываться. В Ханне стены по краям нефа были украшены витражами. Здесь же вместо них была мозаика, частями осыпавшаяся. Оля оценивающе посмотрел на крышу, пытаясь понять, насколько она безопасна. Он подумал, что, пожалуй, является единственным из присутствующих, кто не слишком обеспокоен тем, что пение никак не кончается. За поясом у него был пистолет колдуна. В кармане лежала горстка пороха, но могло не оказаться времени на перезарядку. Оли не нервничал, скорее он чувствовал отчаяние. Боги затеяли все это, бросив его, словно овцу в стаю волков. Может, он дошел до последней части загадки, неизбежен ход событий, Неизбежно придется отдать меч Баарии. В каком возрасте был Александр Великий, когда, возглавив армию отца, отправился завоевывать землю? 20? Баарии, похоже, старше. Впрочем, он и не походит на Александра Великого. Солнце скрылось за облаками. Тень покрыла высокие холодные покои. Пение закончилось, вызвав общее оживление в публике. Хор перестроился и, разделившись на две линии, встал по бокам от статуи. Худенькая фигурка в голубых одеждах вышла вперед, с трудом опустилась на старческие колени, поклонилась богине. Поднялась еще медленнее и повернулась к собранию. Верховный жрец Кадиуинси. Его снежно-белые волосы мерцали во мраке. Руки поднялись в ритуальном жесте благословения. Баарии и седьмые расслабились. Очевидно, церемония завершалась. Старик постоял в молчании, потом повернулся лицом к идолу. «Блаженнейшая!» – пропел он дребезжащим голосом. «Твой костелян и я имели честь созвать этот сбор и удостоиться увидеть твое благословение ему. Благодарим за то, что ты услышала наши молитвы, за то, что послала нам новичков, учеников, воинов, адептов, мастеров, но больше всего за то, что ты послала нам твоего ставленника, благородного и отважного воина, человека, уже встречавшегося с колдунами и поклявшегося победить их, истинного предводителя, посланного тобой, носящего твой меч». Возглас удивления собравшихся перерос в яростный звериный рев. В храме запахло мятежом. Баарий шагнул вперед, руки на поясе, голова вытянута в сторону говорящего. А остальные седьмые пришли в смятение. Многие покраснели от злости, решив, что присягнули не тому человеку. Оли подбежал к самой занавеси. Его команда бросилась за ним. «Рано!» – он испытующе поглядел на жреца. Правду ли настал нужный момент? И тут внезапно наступила тишина и выглянуло солнце, рассыпав по нефу бриллианты, засверкав на серебристых волосах Кадиуинси и на фигуре высокой женщины с лютней, вышедшей вперед.